да и делать ему ничего сильно не придется. Торговля на тебе, а товар я привожу и рискую. Так-то да, доля немалая, кивнул Савка. Должен согласиться, но и от моей доли чего-то возьмем, так по правде будет, веско произнес он и глянул на меня. Немного еще обсудив, мы направились в земскую избу, что располагалось в нижнем посаде, близ Никольской церкви. Глава 22. Пока шли до земской избы, я расспросил Савку об этом самом Козьме. Козьма прибыл из другого города, где его семья занималась соляными промыслами, которые нынче за его старшими братьями. Сам же Сухорук со временем стал говядарем, скупал скот по деревням и у богатых землевладельцев, а после и пригонял в город, где его разделывали, и он торговал мясом и шкурами, часть скота он разводил, так еще и рыбой занялся, в общем, весьма шустрый малый, смелый и храбрый он, по словам Савки, так как гнать скот из разных земель весьма непростое дело, ведь в дороге всякое может случиться. Со временем он весьма крепко обосновался в Нижнем Новгороде и даже женился, его тестем стал Голубев, тоже весьма непростой человек, богатый торговец, который и продвинул Козьму на должность земского старосты. Должность же эта была весьма непростая, Сухорук должен быть решать часто возникающие споры между торговыми людьми, а также собирать местные налоги. Если же недоимок было много, то он должен был погасить их за счет своего имущества, так что Козьма в этом деле был весьма строг. Никто же не хочет из-за жадного дурака рисковать своим имуществом. Подходящего я компаньона выбрал, явно не прогадал. Возле избы хватало разномастного народа, кто-то шел к меняле, что менял Ефимки, кто-то к песцам и дьякам. Административное управление во всей красе, оглядываясь, подумал я. Савка же явно знал, куда идти, и целенаправленно двигался к длинному дому, у которого были распахнуты все окна. А он точно здесь? Поинтересовался я у купца. Да кто ж его знает, протянул Савка, пожав плечами. Пройдя в избу, мы сразу попали в зал, где стояло 4 стола, за которыми разместились то ли песцы, то ли подьячие. Кто-то беседовал с людьми, а кто-то скрипел гусиными перьями, с высунутым от усердия языком. В соседней небольшой комнате расположилось 2 стола, за которым сидели люди уже в более богатых кафтанах. Возле одного из них стояла лавка, на которой сидел дородный человек и о чем-то беседовал на повышенных тонах со своим визави. Видимо, здесь сидят люди повыше рангом, чем в предыдущей, глядя на них, подумал я. Наш путь лежал дальше, в следующую комнату, я же заметил, что дверей здесь не было, только на входе была массивная дверь, обитая железом. Не успели мы зайти в следующую комнату, как оттуда вынесло мужика, одетого в неплохой кафтан. Его лицо было все раскрасневшееся, и он что-то недовольно бурчал себе под нос, но достаточно тихо, чтобы его никто не расслышал, да еще и оглядывался со злостью. Пронесся он мимо нас, будто за ним гнались. Савка же лишь хмыкнул, глянув на это зрелище, и смело шагнул вперед. В комнате расположился весьма большой стол, на котором лежало несколько книг с топками и одна большая раскрытая. За столом же расположился его хозяин, одетый в кафтаны из дорогой ткани, да еще и красного цвета. На нас он смотрел из-под кустистых бровей. На вид он был явно старше 30, я бы даже сказал, ближе к 40. Массивный и открытый лоб с небольшими залысинами, с шикарной бородой пшеничного цвета и такими же волосами. Глаза же были ярко-зеленого цвета, выделялись на его худом и бледноватом лице. Руки у него и вправду были сухие, обветренные и белые, видать, отсюда и прозвище Сухорук. На его лице застыла ехидная улыбка. Возле стен стояли скамьи, видать, здесь он дела спорные и рассматривает или прямо на месте. «Здрав будь, Козьма», первым поздоровался Савка и стянул с себя шапку. Козьма сперва нахмурился, после его лицо разгладилось, будто он вспомнил пришедшего. «И ты будь здрав, Савка, слышал, у тебя дела на лад пошли. Долги все раздал, да товаром торгуешь, которого у прочих и нет», произнес Козьма и мельком пробежался по мне взглядом. Я же тоже стянул шапку и просто замер как истукан, хотя хотелось усесться на ближайшую скамью и вытянуть ноги. «Так я по-другому дельцу то», хмыкнул Савка. «Ну-ка, ну-ка», с интересом произнес Козьма. «Нынче ко мне только спорит да ругаться ходят», хмыкнул он. «Вот, Козьма, познакомься, это Андрей Кобелев», представил меня Савка. «Андрей Кобелев», повторил Козьма мое имя и задумался на десяток секунд. «Нет, не знаю таких, даже не слышал. Из какого же ты города, Андрейка?» «Я из служилых, а не из купцов», оттого и не слышали поди. Сам из Гороховца, как и батюшка мой. Он там сотником был, дед же мой в Белгороде в сотниках ходил. А прадед мой Петр Волынский даже воеводствовал, представился я полностью. А как, хмыкнул Козьма, мне еще больше любопытно стало, что же вас привело ко мне. Погоди, а не ты ли аглицкому гостю торговому перстенек продал? Я, было дело, признался я, и на мои слова Козьма неодобрительно покачал головой. Пришли мы к тебе по делу торговому. Это я Савке стекло привожу, сам его в ином городе скупаю, у знакомых батюшки своего. Ишь ты, хмыкнул Козьма и дернул головой. Так это ты Савку надоумил, мне стеклянные бусы подарить? Вместе, Савка весьма уменный хваток, ответил я, и Козьма покивал головой. Так дело-то у вас какое, я все в толк не могу взять, с любопытством спросил он. А дело у нас простое, я сделал шаг к стене и уселся на скамью, а следом и Савка за мной. Долю хотим тебе, Козьма, предложить в этой торговле. Я поставляю товар, Савка продает, а ты нам помогаешь, чтобы всякие доброходы в городе к нам не лезли. Слухи лживые не пускали, да и вели себя мирно. И какова же доля? Вполне серьезно спросил Козьма. Немалая, десятина. Коли ко мне полезут, я справлюсь. А вот Савка может и не сдюжит, да и я в городе человек новый, мало ли кому что в голову взбрело. Видать, уже нашлись доброходы, раз вы ко мне обратились, серьезно спросил Козьма. Нашлись, подключился к разговору Савка. Игошка Шумилов, да сынок его, буркнул Савка. Ха-ха, начал смеяться Козьма, а я-то голову ломал, понятно все с вами, эти могут. Думал, Игошка успокоился уже, а нет, все не имется ему. Тесть мне многое о них рассказывал, недобро произнес Козьма. Видать, и ему они дорогу когда-то перешли. Согласен, помогу вам, не тронут они вас в городе. Но вот за пределами его, и Козьма красноречиво посмотрел на меня. Я бы не отказался от этой встречи и даже бы хотел, чтобы они меня навестили. В Гороховце моего батюшку многие уважали, и с удовольствием помогут встретить тати в особенности, если у них будет что взять, оскалился я. Игошке только не стоит о том знать. Шустрый, довольно произнес Козьма. Ну, коли утонут они где в болоте, я плакать не буду, да и другие, думаю, тоже. Вот и сладили, хлопнул себя довольно по коленям Савка, я же поднялся с лавки и подошел к столу, протянул свою руку Козьме, который хмыкнул в бороду и тут же ударил меня по ладони. В дальнейшем они с Савкой обсудили, как будут высчитываться доли, и каким образом он поможет. Сухорук пообещал выделить с десяток людишек, пятеро из которых будут ближайший месяц ошиваться возле дома Савки, а еще пятеро будут его на торге сопровождать. Кому надо, увидит и поймет. Распрощавшись с Козьмой, мы направились к дому Савки. Как все прошло, поинтересовался Прокоп, ждавший нас вместе с Елисеем. Вишку же я отправил на постоялый двор, чтобы тот успокоил Богдана и рассказал ему о произошедшем. Все более чем хорошо, легко ответил я, и мы продолжили путь. Савка, а ты не ведаешь ли, как у Козьмы отца зовут? С интересом спросил я. Знаю, нет тут большого секрета. Мина зовут его, но нынче по-другому, он ведь в монастырь ушел, тут же ответил мне Савка. Вот оно как, значит, я прав. Это и был будущий герой, что организовал сопротивление. И мне он понравился, был в нем стержень, да и лукавство и притворство я в нем не заметил. Еще и харизматичный к тому же, явно смог бы словом зажечь людские сердца. И я был искренне рад, что познакомился с ним. Это было будто я прикоснулся к истории, той, о которой читал или слышал, мелькнуло у меня в голове. «Ты был прав, достойный он человек», — произнес я. «А то ж», — довольно кивнул Савка. Вернувшись к Савке домой, я передал ему товар, и в этот раз мы его изготовили немало, даже больше, чем в первый. После засели за расчет полученных сумм, вышло 130 рублей, Савка не все распродал, слухи плохо сказались на торговле. С этих 130 рублей я выделил 7, чтобы Савка передал Козьме, остальное должно было пойти на закупку нового товара, так я аргументировал для Савки. Не стоит никому знать о производстве стекла, ведь это мой большой секрет. После мы вернулись на постоялый двор, где находился нервничающий Богдан, слова Вишки его не очень успокоили. День же шел к закату, так что я позволил себе отдохнуть. С утра вместе с послужильцами мы выдвинулись на торг, где надо было приобрести уйму всего. Я покупал дорогие ткани, аглицкое и немецкое сукно, серебряные пуговицы и многое другое для шитья. Ведь мне надо было справить дорогое платье, как и говорила Мария, да и желательно послужильцев своих приодеть, да и родичам не помешает справить. Торговаться за товар я отправлял Прокопа, у него это выходило лучше, чем у меня, да и вообще не княжеское это дело. Также я заказал сапоги у местного сапожника из самых лучших материалов несколько пар, да и своим послужильцам из чего поплоше. Парни были рады, в особенности Вишка. Закупившись тканями, пришлось возвращаться на постоялый двор и оставлять Вишку следить за ними. Все-таки с покупками было неудобно шататься по торгу, да и закупить надо было еще брони. Чувствую, она пригодится, да и коли я буду в дорогом кафтане или тегелье, сшитым из дорогой ткани, то мои люди вполне могут быть в хорошей броне, да и родичам бы тоже следует прикупить. В первую очередь я закупил шлемы. Себе я выбрал шлемы Ериханку, Прокопу, Богдану и Елисею шапки железные, тот же шлем немного похожий на каску, закрывавшую уши и сверху имевший козырек. Остальным же послужильцам прикупил шапки бумажные, изготовленные как и тигели. Они закрывали уши и заднюю часть шеи, так еще и наносники имели. Можно было и мисюрки прикупить вместо бумажных шапок, но мне они показались удобнее и практичнее, да и понравились больше, чем железные тарелки на голове с бармицей. Из доспехов выбор пал на бахтерец, правда и весил он килограмм 12, а может и все 15, да и стоили они дорого, почитай 15 рублев. Так что их я взял всего 3, себе, буду в нем тренироваться ну или в бой, Прокопу и Елисею. Богдану и Вишке взял по кольчуге, и себе тоже только подороже, остальные тигелями пока обойдутся. Немного поразмыслив, прикупил еще 2 кольчуги, все-таки надо было своим соседям подарки сделать и озаботиться их защитой, к тому же в предстоящей операции на Гне и Гашку они должны помочь. К доспехам пришлось еще и наручи брать, вещь полезная и нужная, тут уж брал на всех, да еще и запас стрел преизрядный взял, причем боевых, почти 100. Так что торг я покидал с весьма облегченным кошелем. Деньги легко тратятся, а вот зарабатываются трудно, да еще и с риском для здоровья. Оставшийся день я отдыхал, все эти рынки изрядно меня вымотали, да и в прошлой жизни я терпеть не мог ходить по торговым центрам. С утра после посещения я обрядил своих послужильцев в новую броню, и мы заскочили к Савке, где я взял у него 3 людей в помощь, а после мы направились к Игошке. Бум, бум, бум. Калашматил в ворота купца Елисей. «Кого там принесло?» — раздался сварливый голос из-за ворот. «Игошке передай, Андрей Белев пришел», — как можно наглее заявил я. Спустя 10 минут ворота распахнулись, показав Игошку вместе с сынком, одетых в кольчуги. За его спиной стояла целая дюжина людей, также одоспешенных с оружием, у 2 из них в руках были луки. «Здрав будь, Игошка», — усмехнулся я, увидев этот комитет по встрече. «И тебе, Андрейка», — глядя на меня недобро, — произнес купец. «Обдумал я твои слова, и вот, что я тебе скажу, иди ты с ними в нужник, не по тебе такой товар, пес, не по чину, торгуй дальше своим гнильем, а о стекле только и мечтай смерть». «Ты меня оскорбляешь?» — прошипел Игошка. «Разве, Игошка?» — выплюнул я. «Оскорбил ты меня вчера, посмев даже помыслить, что я соглашусь иметь дело с таким, как ты». «Да как ты смеешь?» — подключился сынок. «Я смею, ибо мое право, а ты брысь под лавку», — хмыкнул я, а после нагло подмигнул и, развернувшись, пошел по улице. Чуть погодя и мои люди меня догнали. Мне казалось, что я слышу, как Игошка с сыном скрипят зубами, но напасть не посмели. Надеюсь, я хорошо по ним прошелся, и они не утерпят. Или надо было еще чего добавить? Пожалуй, нет, а то еще напали бы, — мелькнуло у меня в голове. «Теперь точно не утерпит, явится к тебе, Андрейка», — задумчиво произнес Елисей. «Ох», — вздохнул я, — «надеюсь, Елисей, надеюсь, и не сильно с этим делом затянут. Если сунуться к Савке, явно Козьма вмешается, да и людей его заприметит, так, что останется только ко мне на огонек заявиться». Отпустив людей Савки, мы вернулись на постоялый двор и запрягли коней. К отъезду уже было все готово еще с вечера, и скорым маршем направились в сторону дома. Вот только в первую очередь я направился к своему соседу Василию. «Андрей, опять куда-то направился?» — встретил он меня с теплотой. «Скорее возвращаюсь. Вот, держи», — и я достал из сумки заготовленную кольчугу. «Это что, мне?» — с удивлением принял он. «Тебе, подарок. Мы ж соседи и должны помогать друг другу», — хмыкнул я. «Вот уж спасибо, удружил. Она поди рублей 7 стоит», — разглядывал кольчугу Василий. «Я прямо сейчас велю стол накрыть», — начал он суетиться. «Погоди», — остановил я его, — «у меня разговор к тебе есть, да к Миките. Может, к нему съездим, там я все и обскажу, можно и съездить», — хитро глянул на меня Василий, и тут же отправился седлать коня. Пару часов в дороге и мы приехали к поместью Микиты, который совсем нас не ждал и работал в поле, так что пришлось ему оставить свою работу. Микита тут же проявил свое гостеприимство, накрыл стол и велел сыну растопить баньку, да и постели для нас готовить, ведь дело близилось к ночи, в которую он нас точно не отпустил бы. Перед тем, как усесться за стол, я и ему подарил кольчугу, чем, кажется, тронул старого воина. Перекусив, я и приступил к разговору, разогнав своих послужильцев. За столом остался только Прокоп и сын Микиты, кроме моих соседей. «Так о чем говорить-то хотел, Андрейка?» — ковыряясь в зубах, спросил Василий. «В низовом Новгороде с купцом я одним поссорился и дюже сильно, думаю, не утерпит он, и пришлет ко мне своих людишек, дабы побить меня, а поместье мое разорить», — начал я. «Неужто сподобится?» — глянул на меня Микитка, на что я кивнул. «Так пусть приезжает, встретим, как положено», — начал Микита. «Мы с Василием к тебе пока можем перебраться да пожить. Встретить то встретим, но думается, их многовато на всех нас будет, да и не хотелось бы, чтобы они сбегли. В низовом же городе до него трудно будет добраться, нужно больше людей. Да и отряд явно будет не бедный, и хорошие трофеи можно будет с него взять». «Трофеи — это хорошо», — довольно протянул Василий. «Вот я и думаю, может, кого из соседей еще привлечь к этому делу, али из полка. Да и плачу я 10 рублев на всех, а трофеев готов взять лишь треть, от всего и неважно скольких я людишек побью. Да и купца того потом можно за нежные места потрогать и потрясти его за мошну, чтобы это дело не предать огласке, а то ему могут и пятки прижечь или еще чего за татьбу». «Это да могут», — задумчиво произнес Микита. «Народ соберем, и неплохой отряд. Многие уже пашню засеяли, а дела нет», — подхватил Василий. «Дальше мы обсуждали детали и пришли к тому, что я со своими людьми отправлюсь домой и приготовлюсь к встрече, а Микита с Василием организуют людей. Бойцы будут находиться в Гороховце и отслеживать всех чужаков, и им явно нужен будет провожатый, а то сами еще не дойдут и заплутают. На дороге к моему поместью пару секретов поставят и, если чужаки отрядом пройдут мимо города незаметными, смогут отряд в городе упредить и выдвинуться ко мне на помощь. Мне же останется только продержаться, а после ударим по ним с двух сторон, а дальше по обстоятельствам. Простенько и со вкусом, а главное, может сработать». Также сроки обговорили в 4 недели, что если за это время не явятся враги, то и вовсе не появится. Да и дольше не выйдет ждать, люди начнут роптать и захотят домой, а так за 4 недели спокойно заработать по 50 копеек или чуть меньше никто не откажется. С утра мы разъехались. Василий и Микита собирать людей, а я домой готовиться к предстоящей встрече и бою. Глава 23. Вернувшись домой и распустив послужильцев, я дал себе пару часов на отдых, просто отлеживался и собирал мысли в кучу. За это время Елисей успел куда-то усвистать. Отдохнув, я захватил отрезы ткани и направился к Афиньке, которую нашел возле дома. Она вместе со всеми своими детьми перебирала крупу, внимательно просматривая каждое зернышко. «Здрав будь, Андрей!» — тут же подскочила она с лавки, а следом и ее дети встали и меня поприветствовали. Она, аккуратно лавируя между мисками и детьми, подошла ко мне. «Как дела, Афинька, все ли здравы?» — окинул я ее детишек. «Бог миловал, все хорошо», — тут же обернулась она и оглядела детей, что с опаской и любопытством разглядывали меня. «Славно, славно», — покивал я. «Афинька, ты знатная рукодельница, оттого к тебе я и пришел». Моя холопка тут же покосилась на кучу отрезов ткани и сумку в моих руках, догадываясь о моей просьбе. «Хочу, чтобы ты пару кафтанов мне сшила, богатых, с вышивкой, и из-под ней в том числе, под стать», — выдал я. «Могу попробовать», — с сомнением протянула она и пощупала ткань, что я держал. «Ты знатная мастерица, уверен, управишься», — улыбнулся я доброжелательно. «Да и награда от меня не задержится, уж будь уверена. А коли еще и тигели сможешь мне сделать, чтобы богато смотрелся, я еще больше рад буду. На него тоже сукна аглицкого прикупил, но это уж после. В сумке нитки и пуговицы, да всякое разное, что может пригодиться». Афинька молча кивнула, а после в полоборота развернулась и грозно глянула на детей, которые тут же ко мне подскочили, принимая ношу. Вернувшись домой, я начал примерять обновки. Начал со шлема, понял, что под него надо обязательно подшлемник, и тут же использовал бумажную шапку, ведь их я еще не раздал. Вышло очень даже недурно, надо будет кое-где укоротить, убрать наносник, и вполне можно использовать. Возможно, и под железные шапки так можно, что достались Прокопу и Елисею, жаль, раньше не догадался, а Прокоп промолчал, не стал лезть с советами. Надо будет Афиньке еще сказать, чтобы обычную шапочку сшила, и ее использовать как временное решение, а потом еще пару шапок прикуплю. Отложив шлем в сторону, я добрался до доспеха, бахтерец был распашной слева, чуть ниже подмышки имелся разрез, который зашнуровывался и ремешками закрывался. Натянув кафтан, который обычно надевал под кольчугу, и пыхтя как паровоз, с ругательствами я смог надеть бахтерец. Он был действительно тяжелый и непривычен, грудь защищали металлические пластинки так же, как и спину, еще был разрез от паха в кольчужном плетении, которое свисало сантиметров на 20. После я надел наручи, которые тоже крепились на ремешки, и, нацепив на голову шлем, взяв в руки саблю, вышел во двор и начал ходить, размахивая клинком. Было непривычно и неудобно, и этот чертов доспех хотелось стянуть с себя, но я продолжал. Спустя полчаса начал уставать, а еще через час моя одежка пропиталась потом, да и солнышко пригревало не слабо. Там и Прокоп появился в новом доспехе, и Богдашка. Богдан радовался новой кольчуге, но поглядывал на мой и отцовский бахтерец, тяжко вздыхал, а там и Елисей объявился, в деревню бегал, пытается там клинья подбить к одной вдовушке. В общем, игрались с новыми игрушками, пытаясь освоить их. Я же осознал, что бахтерец для меня пока еще слишком тяжел, хоть и дает хорошую защиту, но все-таки лучше мне использовать кольчугу со шлемом и наручи. Толку больше выйдет, и не так устану. С утра я нашел Прокопа, и, захватив Елисея, мы начали обходить ограду, проверяя, все ли с ней в порядке, и обсуждая, как лучше будет обороняться. Лишь в нескольких местах надо обновить, также я решил сделать мостки у своей ограды, по которым можно будет ходить и отбиваться, когда пойдут на приступ. В планах также было поставить две вышки возле ворот, как места для лучников, и сделать ров с внешней стороны, а сверху на ограде половинки бревен прикрепить, чтобы их не смогли вырвать, накинув аркан. Благо проблем с деревом не было, у меня под одним из навесов имелся уже высушенный кругляк, да и лес есть рядышком. Но главное, у меня были рабочие руки, целых два холопа и шесть послужильцев, а еще деревенька, откуда я на работы пригнал еще двоих. Деревенских я также упредил, что в скором времени могут появиться тати и им лучше будет сбежать в лес. Там даже навесы оборудовали, чтобы переждать опасность, туда все дорогое перетащили. Немного подумав, я отправил Богдана за Агапкой, он все же охотник и наверняка луком владеет, а еще один лучник мне бы пригодится, ведь дело могло обернуться по-разному, как и помощь запоздать. Агап меня не разочаровал и действительно показал неплохое умение стрелять из лука, а узнав о грядущем, сам запросился мне помощь. Работа спорилась, ладились мостки и вышки, а те, кто мешался или не справлялся, копал, в том числе и я. Земля сначала рыхлилась чем-то наподобие мотыги, а после оббитыми железом лопатами откидывалась. Дико не хватало нормального инструмента, штыковых и совковых лопат и лома. За один лом я бы отдал многое, как и за тачку, чтобы землю было удобно вывозить. За 5 дней беспрерывного труда мы управились, и потянулось ожидание. Агапа я выслал к дороге, чтобы он за ней наблюдал из удобного места днем, и даже Мерина под это дело выделил. Двое всегда стояли на стенах, и днем, и ночью, остальные спали на улице рядом с броней, чтобы в любой миг встать на защиту, а днем тренировались. Причем не сильно усердствуя, а то придет враг, а мы уставшие. Ожидание выматывало, делая нервным, да и мысли голову посещали разные, в том числе, что я дурью маюсь, а вдруг не придут. Наделал смеси для стекла и Тарея со старшим сыном погнал его варить, чтобы он не путался под ногами и не прохлаждался без дела. «Андрей, там, кажись, Агапка скачет, да прытка», — окликнул меня со стены Галча. «Ворота открывайте», — тут прореагировал я. Елисей и Вишка тут же кинулись их открывать. Спустя пару минут появился и Агап. «Едут», — выдохнул он. «Сколько?» — сразу спросил Прокоп. «Всадника одного заприметил и сразу сюда упредить, других не видывал», — тут же ответил Агап, и Прокоп скривился. «Правильно сделал», — кивнул я. «Калитку оставить открытой, всадник все равно не проедет, а так парочку, может, и сумеем подманить поближе и подстрелить». «Конечно, обговорено же все». И Прокоп пошел облачаться в доспехи, как и остальные. Все места были распределены заранее, Прокоп и Елисей в своих доспехах будут стоять на вышках, которые хоть и обшили с нескольких сторон, но наверняка в них будут метить в первую очередь. В доспехах же они могут не сильно бояться стрелы, только если в лицо прилетит. Если враги смогут прорваться, то они слезут оттуда, остальные же будут стоять на стене. Телегу набили землей и камнями, в любой момент сможем подкатить к воротам, может, конечно, и не пригодится, но все же, упаковавшись в броню, я тут же вбежал на помост и выглянул. В нашу сторону скакал одинокий всадник, нахлестывая коня, и мне он показался знакомым, в том числе его конь. «Кажись, я его знаю», — вдруг выдал Богдашка, который был рядом. «Мне он тоже кажется знакомым», — кивнул я. Других врагов не было. Всадник все приближался, на тетиву уже была наложена стрела. Ситуация складывалась странная. «Не стрелять?» — крикнул я, поднимаясь из-за стены. «Уж с одним мы справимся». Всадник приблизился к воротам, а я, вглядываясь в его лицо, улыбнулся. Ведь это был сын Микитки. «Андрейка, гостей ждешь?» — раздался веселый крик от всадника. «Правильно, скоро будут уже. Михейка, проходи давай, мы тебя с ворогом чуть не перепутали, да стрелу не пустили». «Ну, не перепутали же», — рассмеялся он. Спешившись с коня, он прошел в ворота, где мы его уже встречали, и он, оглянувшись на нас, сглотнул. Наверняка дошло, что мы не шутили и вполне могли утыкать его стрелами, как ежика. «Здрав будь, Михейка, сказывай, дюже интересно нам», — произнес я. «Тятя с Василием людишек нашел, с полка все, в городе мы и засели, часть на дороге к тебе в поместье. 2 дня назад объявились двое, про тебя спрашивали и как добраться к тебе, да проводника искали. Один со шрамом через все лицо, сразу видно, что воин справный, второй толстый, все лыбился. По повадкам купец или кто из торговых. Отец отправил рядом пошукать с городом и оказался прав. Стоянку нашли в 30 воев. Как прознал, к тебе отправил упредить, чтобы был готов. Славно, кивнул я. Вас-то сколько собралось, поинтересовался я. 4 десятка, да еще половинка. Так что управимся, довольно произнес Михей. Да, управимся, оскалившись, произнес я. Кликнув Афиньку, я приказал ей накормить Михея и чтобы баню растопили, стоит сегодня помыться, совсем взапрели в этих бронях, враги только завтра появятся или даже послезавтра, не раньше, можно немного отдохнуть и расслабиться, дозорных же я не стал снимать, враги появились лишь через день ближе к обеду, Агап успел нас предупредить, как и в первый раз, и мы были готовы, 30 всадников появилось близ поместья с луками и саблями, большинство были одеты в тигели, но и кольчуги и калантари среди них мелькали, а двое и вовсе были облачены в бахтерцы. Хорошо одоспешенными оказались Копс и Акинфика, уж этих двоих я еще издали узнал. Как и предполагалось, заметив открытую калитку, они сразу туда рванули в надежде, что о них не узнали. «Стреляй!» — отдал Прокоп команду, как только всадники приблизились на расстояние выстрела. Мы мгновенно поднялись и выпустили по стреле, я метил в Кобза, так как считал его самым опасным. Вот только стрела угодила в одну из нагрудных пластин, а вот второй мой выстрел пришелся в другого воина, я попал в лицо и срезал ему ухо. Тут же раздались крики, полные боли, и всадники повернули в сторону. «Тарай, закрывай калитку», — крикнул я вниз, и мой холоп тут же ее захлопнул. «С коней ссадить нам удалось 4 и еще 5 подранить, совсем неплохо для первой встречи». Всадники же откатились назад к кромке леса. Двое же выехали вперед и начали осматривать укрепления. Это были Акинфи и Копс. В основном говорил и объяснял Копс. А Акинфи только хмурился и кривился. Не удержавшись, я заорал. «Акинфика, сучий ты сын, чего приперся-то? Али правда глаза заколола, а ты выйди да узнаешь, чего спрятался-то? Смелости, смотрю, поубавилось, пес ты блохастый», — крикнул в ответ Акинфика. «Ха-ха», — рассмеялся я, — «ты лучше заходи». «Не бойся, я тебя не больно убью, раз и все», — ответил я. «Зато я тебя буду убивать больно, все расскажешь, где монеты прячешь, у кого стекло берешь», — с ненавистью проорал купчишка. «Ой», — хвалилась свинья орлу, — хмыкнул я, — «только визжать и можешь и хрюкать, поросюшка ты наш», — и я рассмеялся обидно. Купчишка же начал браниться, призывая кары на мою голову, да еще и кулак показывал. «Смешной, ей-богу», — промелькнуло у меня в голове. В этот день боевых действий больше не было, они разбили стоянку за деревьями, чтобы мы не видели, также отправили всадников к деревне, но те покрутились там, даже внутрь слазили и, никого не найдя, вернулись обратно. Весь день из леса доносился стук топоров. «Видать, лестницы ладит», — подошел ко мне Прокоп. «Наверняка», — кивнул я, всматриваясь в сень деревьев. «Спали на улице прямо в доспехах, во дворе разожгли костер и иногда бросали горящие головешки за изгородь, а то вдруг в темноте попытались бы напасть. Идут», — разбудил меня громкий возглас Елисея, который напряженно вглядывался в сторону врагов. «Солнце еще не показалось, вокруг плыл туман». Продрав глаза, я подхватил саадак, поднялся на стену и увидел, как к нам в тишине двигались враги, 7 человек тащили лестницы, а вот остальные несли охапки связанных прутьев. Ими будет удобно закидать ров и от стрел прикрываться, да и туман чертов снижал видимость. Шли они не в одну сторону, а в разные, видать, с двух сторон решили ударить, и это было логично, у них имелся шанс взять нас. «Бей!» – заорал я, наложив стрелу на тетиву. Натянул и выстрелил, и следующую, даже не обращая внимания, попал или нет. Так же стреляли и остальные, приходилось сдвигаться в сторону, а Прокопу и Елисею слезать с вышек. От предстоящего боя меня начало потряхивать, да и понимание пришло, что легко отделаться не удастся. «Где же Василий с Микикой? Неужто не придут?» — билось у меня в голове. Когда врагам оставалось каких-то 5 метров до изгороди, вдали на лесной дороге показался отряд всадников, который несся галопом, улюлюкая и крича, при этом размахивая саблями. «А вот и кавалерия», — промелькнула мысль. «Акинфи, он должен выжить», — появилась тут же следом и новая. Я слез с помостом и рванул в сторону ворот. «Андрей, ты куда?» — понеслись мне крики в спину. «Акинфи, надо спасти его», — тут же рыкнул я. «Коня бери, иначе стопчут, не будут они разбираться», — заорал мне Прокоп. «Телегу убирайте», — проорал я, рванул уже в сторону конюшни и, прибежав туда, начал седлать черныша. Через пару мгновений появились Прокоп и Елисей, они тяжело дышали. А Прокоп еще и ругался сквозь зубы, костеря меня, за то, что не могу дождаться окончания боя. Когда мы выехали из ворот, все уже было кончено, враги побиты и стоптаны. «Андрейка!» — радостно раздался крик Микиты, и на нас тут же обратили внимание. Помахав в ответ, я принялся рыскать среди побитых и нашел Акинфе, ему досталось... И досталось сильно, но он был жив. Его спас шлем, куда пришелся удар, который вмял его, а после и пару коней по нему прошлось, но тут уж доспех смягчил. Походу, у него были переломы, но он был жив. «Хорошо», — протянул я, оторвавшись от него. В этот момент ко мне подъехал незнакомый всадник и заговорил. «Андрейка, а больше к тебе в гости никто не собирается?» — со смехом спросил он. «А то мы готовы, подождем да встретим». «Пока вроде нет», — ответил я. «Жаль, а то мы завсегда готовы». «Ну, если будут, говори, только пусть коней по боли берут али серебра». И всадник расхохотался, а следом и остальные. «Я же только сейчас прошелся по месту боя, и вышло весьма недурно. Трофеи действительно знатные взяли. Несколько разбойников были живы, их связали и отволокли в сторону. Остальных прямо тут начали раздевать. Доспехи и оружие совсем ценным отдельно, и сподние отдельно. С их стоянки коней пригнали. Стеньку отправил в поместье, пусть еду готовит, надо людей накормить. Перед дележом трофеев, из которых мне принадлежала треть, я предложил провернуть аферу и подзаработать серебра. Идея заключалась в том, чтобы воеводам о произошедшем не сообщать, а Акинфе вернуть папаше, изрядно опустошив его кошель, желательно до дна, с этого тоже треть должна была стать моей. Идея тут же была одобрена, ведь с этого можно было получить весьма хороший прибыток, а вот если сдать воеводам, то не особо. И тот же Игоша, очень может быть, откупится только уже не от нас. В живых оставили только Акинфе, остальных сабелькой по горлу, а после в леске и прикопали. С трофеев мне досталось 8 неплохих меринов и 9 тигелиев с одной кольчугой. На более дорогие доспехи я не стал претендовать, жадность не всегда уместна, в том числе и сейчас. Также мне досталось 7 комплектов садаков и столько же сабелек. Дележка же остальных трофеев привела к дракам и ругани. Потому решили продать скопом и делить уже монету. В Нижний Новгород отправились всем скопом, после того как перекусили. Произведенное стекло я тоже захватил, чтобы туда-сюда не ездить. Правда, пришлось подлатать Акинфе, а после усадить в телегу и закидать трофеями и всяким тряпьем, чтобы не привлекать к себе еще большего внимания. Остановиться решили за городом, так удобней. Часть отряда отправилась на торг сбывать трофеи, с 10 человек со мной, а остальные на стоянке охранять Акинфе, ведь его отцу сначала надо уплатить выкуп. Бум, бум, бум, забарабанил Елисей в знакомые ворота. «Чего надо? Чего шумишь?» Раздался слегка испуганный и взволнованный голос из-за ворот. «Игошку зови, говорить будем, в том числе и насчет сынка его беспутного», со смешком крикнул я. За воротами был шум, гам и какие-то крики, и вот спустя минуту открылась калитка, за которой виднелся бледный Игошка, облаченный в бахтерице, держащий руку на сабле. Рядом с ним топталось с десяток человек, лишь пятерых из которых можно было посчитать бойцами, остальные обычная дворня. «Ну, здрав будь, Игошка, давно не виделись. Чего молчишь-то, будто язык проглотил? Поговорим?» — оскалился я. Глава 24. «Акинфи, Акинфиюшка!» — под нос пробормотал Игоша. «Где мой сын?» — и тут же рванул в мою сторону. Вот только добраться до меня не смог, из-за моей спины тут же выступили бойцы, преграждая купцу путь. «Вот об этом мы и поговорим, да о делах твоих», — хмыкнул я. «В данный момент я просто наслаждался и упивался каждым мгновением. Мой план сработал и сработал на отлично. Тот, кто хотел меня нагнуть, сам сейчас стоит в колено преклоненной позе, и это доставляло мне удовольствие. Что мое, то мое, никому просто так не отдам», — мелькнула у меня в голове мысль. «Я всегда был собственником, как и любой нормальный мужчина, вот только сейчас понял, что это чувство во мне усилилось, причем многократно, до какой-то жадности, что ли. Причем в некотором смысле я готов был делиться плодами своих трудов, но только по собственному согласию, а не когда у меня это хотят отнять. Чего стоим-то?» — повертел я головой, отходя от собственных мыслей. «Так, хозяин в дом не приглашает», — хмыкнул задорно Василий. «Ой, было бы кого спрашивать», — махнул я рукой в сторону Игоши, словно отгонял надоевшую муху. Не дожидаясь какой-либо реакции, я уверенной походкой направился в дом купца. Спокойно прошел мимо него, лишь расслышал скрежет зубов. После и люди купца ушли с моей дороги, не рискуя что-либо предпринимать. Сзади я расслышал, как двинулись мои послужильцы с бойцами из Гороховца, а там со мной и Игоша поравнялся, выйдя вперед. Он сутулился, его потряхивало, да и бледен был как мел, но, подойдя к дому, почти справился с собой. Вот только его руки тряслись по-прежнему. Завалившись в дом, мы уселись за точно тот же стол, за которым Игоша делал мне свое замечательное предложение. Вместе со мной за столом, помимо верного Прокопа, расположились Микита и Василий, а также один сотник с Гороховца, которого звали Нелюб, и десятник из Тома. Уважаемые люди, пользующиеся авторитетом в полку, произошедшие события добавили мне очков, и был я нынче не Андрейка, а Андрей. Они признавали меня равным, таким же служилым, как и сами, хоть и не прошедшим верстания, и не был я отроком в их глаза. Да и Микита с Василием явно рассказали о нашем бое под Нижним Новгородом и как все прошло. «Ну что, Игошка, пошел за шерстью, да сам стрижен», — хмыкнул я, не удержавшись и еще раз пройдясь по поверженному противнику, или все же врагу. «Да, пожалуй, врагу все-таки. Акинфи, он жив?» — Игоша глянул мне прямо в глаза. «Да жив, жив», — вмешался в наш разговор Нелюб. «Не совсем уж здоров, но жить будет, если мы сговоримся». «Что с ним?» — перевел взгляд Игоша на Нелюба. «Кости не все целы, бой все же был. Шелом да доспех спасли его, а то вместе со всеми прикопали бы. Прям там», — жестко произнес Нелюб, оглядывая купца. «Чего вы хотите?» — выдавил из себя тот, уткнувшись в стол. «А что ты нам можешь предложить?» — успел я первым, пока Нелюб только открыл рот, и тут же заработал от него неодобрительный взгляд. «Ну да, так-то он старший среди нас, вот только это на меня напали, и треть будет моя. Серебра могу отсыпать за сына, но немного», — вздохнул Игоша. «Серебро — это хорошо», — довольно хмыкнул Нелюб, а дальше пошел торг с причитаниями, слезами и чуть ли не истериками. Игошу даже два раза за бороду потаскали. В итоге выбили с него 250 рублей, что было достаточно внушительной суммой. Вот только я считал, что жать его по полной надо, так чтобы пискнуть больше не смел, выбить у него почву из-под ног. «Значит, сговорились, 250 рублей сейчас», — подвел итог Нелюб. «Да», — кивнул Игоша, его лицо было в испарине. «Так, это мы только за сынка твоего сговорились», — хмыкнул я, и тут все взоры устремились на меня. «Ты о чем, Андрей?» — нахмурился Нелюб. «Как о чем? Татьба была, когда этот пес своих людишек ко мне отправил, живота меня лишить да грабить», — спокойно произнес я. Микита с Василием довольно переглянулись, и Василий даже толкнул Микиту в плечо, и, напряженно буркнул Игоша, поглядывая на меня из-под лобья, и то, что о тебе мы не сообщили, пяточки ему за это не прижгли, да и наказания никакого не будет, так что как торговал, так и будет, пусть за это тоже платит, как за татьбу, так и за молчание наше, довольно произнес я, наблюдая, как у Игоши меняется лицо. Андрей правильно говорит, закивал тут же Истома, задумчиво уже прикидывая, сколько можно еще содрать с Игоши, это все ты, подскочил с лавки Игоша и попытался кинуться на меня, вот только ему этого не позволили. Нелюб и Василий тут же навалились на купца, усаживая обратно. «Эньё, Игоша, это все ты и твоя жадность. Я тебя к себе не звал, сам пришел, подумал, что сладишь, а вот шиш тебе». И, изобразив кукиш, я поднес его прямо к лицу купца. «Ты, Андрейка, хоть и прав, но уймись, а то глянь, как раскраснелся Игошка, поплохеет еще, из кого мы брать-то будем». Прогудел Нелюб. «Нету у меня больше серебра более». Все в товаре, схватился за волосы Игоша и уткнулся лицом в стол. «А мы и товаром возьмем», — довольно произнес я. «Да и утварью можем, нам все сгодится». «То верно», — заулыбался Микита. Вновь начался торг, в этот раз пришлось выйти на улицу и пройтись по сараям, где хранилась часть товара Игошки, да еще и людей в свою лавку он отправил, чтобы и оттуда товар везли. Так что в этот раз купца обдирали как липку. Причем он плакал и бросал на меня злобные взгляды. Помимо монет, мы заимели 5 подвод всяких разных тканей, 6 меринов, бахтерец, что был на Игошке, 4 неплохих сабельки, самопал и пару немецких пистолей с колесцовым замком. Вот к этим самым пистолям мой взгляд и прикипел, они были украшены серебром, можно даже назвать произведением искусства, и в то же время было видно, что это оружие самое настоящее. Вероятно, в подарок кому-то готовил или за долги забрал, не по чину купцу такая вещь. Так что со всем этим добром мы вернулись на нашу стоянку, где и вернули кровиночку в руки родителя. Игоша даже поблагодарил нас, но было видно, что он это делает не от всей души и сердца. Наверняка не все отдал, что-нибудь да спрятано, он тот еще жучара. Да и мы не стали сильно на него наседать, хоть и прошлись по его закромам не сразу, но он вернется к торговле, не с теми объемами, конечно, да и богатство его уменьшилось. «Богато!» — крикнул кто-то из бойцов, довольно потирая руки. «Хорошо купчишку потрясли, по делам ему, тут же вторили первому. Делить надобно», тут же донеслось от еще кого-то. «Ну-с, треть, как и говорено, отходит Андрею», — степенно произнес Нелюб. На лицах же бойцов отразился разный спектр эмоций. Кто-то был согласен, кто-то явно против, но молчал. Кого-то и вовсе жадность душила. «Было», — тут же подхватил Микита. «Без него бы и не вышло ничего», — крикнул Василий. «Андрей, ежели чего, зови, мы завсегда», — со смехом проорал кто-то из толпы. «На кой мне столько ткани-то?» — задумчиво произнес Истома. «А вот я взял бы», — с усмешкой громко заявил стоящий с ним рядом. «У тебя 7 девок, тебе, сколько ни дай, все мало будет», — отмахнулся от него Истома. «Да и каждой платье надо да сарафан, еще и приданого сундук собери», — сварливо заявил мужик под общий хохот. «Может, тоже попробовать продать?» — с сомнением заявил Рюма, что тоже был десятником, как и Истома. «А кому? Это ж не кони, это в них мы понимаем да знакомства среди торговцев имеем. А тут как понять?» — с сомнением произнес Василий. «Ну, тоже верно», — почесал затылок Рюм, разглядывая ткани. «У меня парочка купчишек есть, к которым можно обратиться, но долю свою стребуют и наверняка немалую», — громко произнес Нелюб. «Правда, один во Владимире, а другой на Москве. Можно к Савке Кожице», — предложил я, и все взгляды скрестились на мне. Игошка ему тоже насолить успел, и немало, так что рад будет огоре его, коли прознает. К тому же я с ним дела веду, и мне он должен, не откажет в сущей безделице, да и о доле сговоримся, и не обманет, — с сомнением протянул кто-то. «Пока не обманывал, да и невыгодно ему это, так что не обманет», — уверенно произнес я. «Можно попробовать и поговорить», — кивнул Нелюб. «Только я мену хочу сделать. Очень уж мне вон те пистоли приглянулись. Вот за 3 рубля из моей доли пусть и вычтут», — назвал я предположительную сумму. «Хм», — задумался Нелюб, а после пробежался взглядом по людям. «Все слышали, никто не против, допущая забирает игрульку эту», — махнул кто-то рукой, а после раздалось еще пару одобрительных возгласов. После же мы разделили монеты, и мне отошла треть от полученного в размере 80 рублей. Три хуже пришлось отдать за пистоли. Весьма неплохо, Как по мне, вышло, и это еще не считая ткани. С Савкой все разрешилось относительно быстро, легко сговорились о продажах, за реализацию же он взял не так уж и много, всего-то 1/30. Телеги отогнали к нему на подворье, и мои помощники отбыли домой, договорившись с Савкой, что за монетой будут приезжать раз в 2 недели, и пока все не распродастся, деньги будут храниться у Нелюба, в том числе и моя доля, а я наконец-то остался с купцом наедине. Эх, поверить не могу, что Игошки можно больше не опасаться, довольно протянул Савка. Зря, протянул я. Это еще почему? Вы его людей побили, монеты товара лишили, удивленно протянул Савка. Вот поэтому и стоит о нем помнить, не сейчас, так потом гадость какую удумает, такие не прощают. Руки у него нынче коротки, конечно, но все равно, хмыкнул я. Хм, может, ты и прав, задумался Савка над моими словами. Прав, Андрей, прав, кивнул рядом сидящий Прокоп. По мелочи, но гадить будет, не сейчас, как забудется. Укусить не сможет, ведь все зубы этому псу, считай, выбили. Ладно, пустой о нем болтать уже, махнул я рукой. У тебя как, торговлишка идет? Идет, кивнул Савка. Тут даже с Москвы были купцы, из 10 буз сразу прикупили. Как с Козьмой дела начали вести, слухов как не бывало, да и попы уже не так сильно посматривают. Москвичам еще 3 зеркала сумел продать. Славно, протянул я, и мы приступили к подсчетам прибыли. Вышло весьма неплохо, за 270 рублей и 50 копеек. Свою долю взял, поинтересовался я у Савки, и он помотал головой. Тогда, значит, 15 рублей тебе и столько же Козьме и мне. Остальное на новую закупку пойдет. Я, кстати, еще привез и подозвал Елисея, стоящего неподалеку, и он принес сумку с товаром. Это замечательно, вот только Андрей, замялся Савка. Сколько они смогут еще товар поставлять? Да и почему другим не продают? Просто странно все, много его, а ты иной раз привозишь все больше и больше. Это Игошка заметил, заметят и другие. Козьма, конечно, поможет, но ежели воеводу это заинтересует или еще кого родовитого, то, протянул Савка, не боись, как можно увереннее произнес я, в ближайшее время точно больше не предвидится, да и мне скоро уехать надо будет. После того, как вернусь, никакой воевода нам не будет страшен, улыбнулся я. Это отчего же, вылупился на меня Савка, узнаешь все, когда придет время, отшил я его. У меня просьба к тебе, точнее, даже 2, помогу, чем смогу, подобрался Савка. Людишки мне нужны, человек 7 или 9 толковых, но не просто нанять, а в послужильцы, готовые пойти на 1 или 2. Зато с меня мерены тягели, да и всем для службы обеспечу. Так у тебя же есть, да и немало, удивился Савка. Надо, просто мне нужны еще люди. Главное, сейчас можно не бояться, что Игошка соглядатаев подошлет. Но, думаю, и, кроме него, могут найтись ухари. Так что аккуратно подбери мне людей. Сделаю, кивнул Савка. А вторая, Вишка, пусть у тебя пока поживет, ты не против? Это кто? Не сразу понял Савка. Послужилец мой, дело я одно ему поручу. Как исполнит, ко мне приедет, кивнул я в сторону Вишки, что стоял возле ворот вместе с Богданом. Да пусть живет, мне не жалко, не объезд, поди, хмыкнул Савка. Вот и сговорились, кивнул я, и мы с купцом ударили по рукам. Немного еще обсудив дела, мы направились к воротам, где я и отозвал Вишку в сторону. «Вишка, решил я тебе поручение серьезное дать. Надо, чтобы ты здесь у Савки остался и внимательно слухи на торге собирал, в особенности о том, как дела у Дмитрия Иоанновича. Как он на Москву придет, обожди с 2 дней, послушай, чего еще скажут и еще чего станет известно, и сразу мчи ко мне. Сделаю, а почто тебе?» С неприкрытым любопытством спросил послужилец. «Надо, на царя посмотреть желаю», улыбнулся я ему. «Думаешь, он царем будет?» «Сейчас Федор Борисович», сморщил лоб Вишка. «Так потому ты и остаешься, чтобы узнать да мне обсказать». «Исполню», уже более серьезно кивнул он. «Вот и славно», и я хлопнул его по плечу, оставляя на подворье Савки. Распрощавшись с купцом, мы выдвинулись в сторону дома, где я вновь налег на тренировки и строил планы, не забывая отдыхать, просто катаясь по округе на черныше. К началу июля объявился Вишка. «Андрей, Андрей», заспешил он ко мне, когда ему ворота открыл Стенька. Я же в этот момент сидел на лавочке вместе с Прокопом, обсуждая, топить ли сегодня баньку или все-таки завтра. «Ну, чего узнал?» — поинтересовался я, когда Вишка спрыгнул с коня. Дмитрий Иоаннович в Москве царем стал, почитай, еще в июне, на одном дыхании произнес мой послужилец. С Годуновым и чего, с Федором, вылетел из меня вопрос. Говорят, отравился он вместе с мамкой-то, грех большой совершили, сами на себя руки наложили. Говорили еще, что они на старое подворье съехали из царских палат, там и отравились, но правда ли это, я не понял, почесал щеку Вишка. Молодец, ставь коня в стойло да иди отдыхай. Заслужил, медленно произнес я. Ага, радостно кивнул Вишка и, прихватив коня, ушел в конюшню. Андрей, а тебе-то это зачем? Задумчиво прищурив глаза, спросил Прокоп. Думаю, нам надо поговорить, Прокоп, и серьезно. Вопросы тебя мучают, я же вижу, ответил я ему точно таким же взглядом. Есть такое, кивнул он. Изменился ты, Андрей.